Алла, Люци, ты сейчас где? Харон, в библиотеке вроде. В темноте было ничего видно. Да нет, в реале. Быстрее давай, времени нет. Я в клинике. Собирай живо вещи и выбирайся из дома. На нас напали. Искажение. Интересный факт. Чтобы увеличить скорость выхода новых глав, можно поддержать автора на бусте в профиле. Искажение. Глава 13. Не совсем осознавая, что происходит, я решил собрать все, что, как мне кажется, может пригодиться в будущем, переносную аптечку. Точнее, я просто сложил в ярко-сиреневую наплечную сумку все, что могло бы помочь при проникающих ранениях. Я достал верный револьвер, который был примотан к обратной стороне стола изолентой, и схватил ингалятор-регенератор, который я оставил специально для себя. Хотя в моем теле и не было специальных разъемов для использования его жидкого аналога, ингалятор действовал на меня ничуть не хуже. Только потом жутко проносит. Все же в этом ингаляторе содержится больше тяжелых металлов, чем в некоторых специальных таблетках, в частности полукибернетической жизни. Бдыш-хруст. Вот черт. Из размышлений меня выдернул громкий треск моей двери. Взмахом руки я активировал турели, которые сразу показались из своих ниш, и направил на дверь револьвер. Треск. Люциус. Собрался. ЗБС. Леваим. Из проема появился невысокий парнишка-блондин в ярком синем худи, в чертах лица которого я узнал Харона. Он вылетел из двери, не обращая внимания на турели, и, схватив охеревшего меня за руку, потащил на улицу. Я еще не дособрался. Затараторил я в панике, застегивая наплечную сумку, из которой чуть было не выпали дорогущие лекарства. Я прилагал все усилия, пытаясь освободиться, но они были тщетны. Хотя Харон и был примерно 165-170 сантиметров ростом, я был ниже его на целую голову, поэтому меня буквально несли, не прилагая особых усилий. Когда уже оказались на улице через разбитую дверь, он меня отпустил и, крикнув что-то типа «нет времени объяснять», он скользнул в спортивную машину неоново-красного цвета, в которой я узнал Куадро ТП-66. Тачка с ужасающе мощным двигателем и умной подвеской, способной рассекать как по пустоши, так и по городским улицам. Забравшись на пассажирское сиденье, я сразу учуял запах горелой проводки, а когда захлопнул дверь, понял, мне было очень мало места. Всю приборную панель занимает самодельный бортовой компьютер, проводка которого хаотично раскидана по всему и так не очень просторному салону. «Харон, скажи уже, что происходит?» – воскликнул я, как только уложил сумку себе в ноги. «По дороге расскажу», – сказал он, а после дернул рычаг автоматической коробки передач. «Какого ха?» – заорал я, когда машина сделала мгновенный разворот на 360 градусов и рванула на выезд из тупика, где располагался задний двор клиники. «Ты что творишь? Путаю следы», — сказал Харон, сосредоточенно сопя. Сейчас он сильно прижался к рулю, словно боялся упустить миллиметр дороги. Его машина рассекала трафик как нож сквозь масло, оставляя за бортом даже мотоциклистов. Я увидел, как в зеркале заднего вида мигнул красным светофор, да за нами погоня. Какого черта я сел в машину к психопату, да всего лишь второй уровень розыска. Побузят и сьют, весело улыбнулся парень, переключая рычаг коробки на первую. Какого хера, со вторым уровнем выпускают дронов. Спустя мгновение я через суть уловил, как машину отсканировали с высоты, и, глянув в зеркало, увидел клин дронов, разворачивающие оружие в нашу сторону. Ты ко мне приехал с розыском. Как ты от них оторвался? Это же невозможно. Все возможно. У моей тачки кристаллическое покрытие, сказал Харон, кивнув на бортовой компьютер. Да как нам поможет перекраска в погоне? Они по идентификатору гонят. Нет ничего невозможного, воскликнул парень и вывернул руль. Кажется, мой разум на мгновение поверил, что треск ограждения моста будет последним, что я услышу. Но смерть так и не уступала. Открыв глаз, я удивленно понял, что мы стоим в пробке. Машина изменила цвет на черный, вокруг не слышно ни сигналок, ни выстрелов, а в сети подозрительно спокойно. «Мне что, все это приснилось?» «Не, не приснилось», — сказал Харон, громко потянув коктейль из пластикового стаканчика. «Чего?» «Все после такого спрашивают». Никто не промолчал. «Кстати, мы оторвались». После этих слов я увидел, как в заднем стекле полицейские, воя мигалками, проехали мимо пробитого ограждения. «Теперь я понимаю, почему тебя зовут Хароном. Я чуть души не лишился». Тяжело выдохнул я и расцепил руки, которые до этого сжимали сумку с лекарствами. Босс постоянно так говорит. Подмигнул мне парень и еще раз отпил коктейль. Грязь. Антисанитария. Здесь столько микробов и плесени. И вы хотите ее здесь оперировать? Воскликнула худощавая женщина, яростно сверкнув синими глазами. Я не позволю своей девочке умереть от руки тупого и некомпетентного рипера. Харон, я могу не успеть, можешь ее успокоить? Бросил я через плечо водителю, на что он закатил глаза и посмотрел на женщину. Что значит меня успокоить? Да я само спокойствие. Женщина сложила руки на груди и приняла довольно откровенную позу, что было несложно, учитывая ее наряд. Топ, который почти ничего не скрывал, и то ли юбка, то ли стринги, подчеркивающие все ее рабочие места. Убери от меня своего пса. Эй, я вообще-то тут и могу тебе врезать, несмотря на то, что ты мать моего друга. Эф, ха, да ты на себя посмотри, тощий слабак, ничего не можешь без своего хрома. Она наклонилась к лицу Харона, тыкая того в грудь длинным ногтем. Ну все, ты сейчас дарешься. Белобрысый хрустнул пальцами и выпрямился в полный рост. Я не посмотрю, что ты мать троих детей, накручу на как сопло на шланг баллона, со свистом и криками. Пока женщина пыталась переварить, что Харон ей высказывал, я, не теряя времени, приступил к тому, зачем меня вообще вызвали. На кровати в захламленной квартирке где-то в 20 квадратов лежала девочка лет 15. Она находилась в искусственной коме, так как ее живот, легкие, позвоночник были повреждены тремя попаданиями из крупнокалиберного оружия. Кто бы ни ввел ей препараты, погружающие тело в кому, он хорошо разбирался в своем деле. Без них девочка была бы уже мертва, а сейчас она лишь медленно истекала кровью. Нужно действовать аккуратно. Протез с тихим скрипом раскрылся, превращаясь в мой любимый многоразовый скальпель. С его помощью я легко освободил девочку от бинтов и одежды. Мой взгляд равнодушно скользнул по ее еще не сформировавшемуся телу. Я уже десятки раз видел обнаженных девушек на своем столе, и после посещения борделя мои гормоны притупились. Меня интересовало только пулевое ранение, которое находилось чуть ниже правой груди. У девочки не было имплантов, поэтому придется использовать одноразовых наноботов. Это довольно дорого, но меня заверили, что все расходы будут оплачены сообществом. Правда, это уже было, когда мы с Хароном ехали в машине. Наверное, мне никогда не привыкнуть к тому, что в этом мире все стоит денег, даже помощь друзьям. Вздох. Я достал из наплечной сумки толстый инжектор, увенчанный иглой, скорее напоминающий вязальную спицу, и с силой вонзил его в грудь 15-летней девочки. «Что ты творишь, мразь мелкая?» Женщина пришла в ярость, увидев, что я делаю. Как только игла коснулась груди ее дочери, у нее чуть ли не пошла пена изо рта. «Стой, С! Он пришел помочь! Да он ее убьет! Какого вы позвали именно его? Он же бездушная мразь!» Женщина, почти рыдая, пыталась вырваться из захвата Харона и броситься ко мне. Пока я осторожно держал шприц, пытаясь наладить контакт с наноботами в теле девочки. Это я его призвал. Раздался тихий механический голос над моей головой. Моя рука уже хотела выхватить револьвер и выстрелить в голос, но я одернул себя, ведь этот голос я прекрасно знал. Из-за задернутого окна медленно вышло металлическое тело, фонящее сетью. Это был Раптор. Его внешний вид в реальности почти не отличался от образа, что я видел в замке. Но сейчас, когда я мог полностью ощутить его присутствие, мне стало немного не по себе. От него прямо несло металлом, тем самым, что я чувствовал от людей, которые напичкали себя хромом, но сейчас я не чувствовал ничего, кроме хрома, словно в его теле не было даже разума. Так ощущаются борги. Тело Раптора напоминало андрогенного робота со светящимися желтым светом пустыми глазами-камерами. Он даже не пытался выглядеть как человек. Его ноги могли вращаться на 360 градусов, не имея естественных ограничений, руки свободно болтались во время движения, словно плети, а спина оставалась абсолютно прямой. Все это создавало ощущение зловещей долины. От него я не ощущал ни скрипа, ни ошибок, ничего, просто идеально работающий механизм. Созданный, для чего? Хотя втянутые когти, аккуратно прикрытые синт-мышцами и скрывающиеся в стальных пальцах, говорят сами за себя. Монстр, зачем ты вернулся? Еще раз хочешь подставить мое дитятко под пули? Женщина больше не обращала на меня внимания, она рефлекторно стала между девочкой и Раптором, словно защищая ее от борга. Ты отказалась от меня, но не перестала быть для меня матерью. Едва различимо прожурчал Раптор, медленно подняв руку в мою сторону. «Отвали от меня, робот!» – отпихнула протянутую руку женщина. «Когда ты стал таким, ты перестал быть моим сыном. Уходи и не показывайся в моей жизни. Я так и сделал, но они вышли на вас, и я больше не могу вас защитить. Уходи!» – громко завизжала мать Раптора. «Уходи, уходи, монстр!» «Вздох, надеюсь, ее крики не разбудят девочку, иначе я ее уже не спасу». Мои руки практически на автомате сшивали тонкую биологическую кожу девочки, создавая мелкие и аккуратные швы. Она уже не была в опасности, но я еще не знаю, подхватила ли она что-то, пока дожидалась Рипера. Осложнений мне еще не хватало. Три расплющенные пули лежали в бумажной тарелке из-под лапши на столе подле кровати. Я уйду, но и Рипер уйдет со мной. На эти слова я оторвался от операции, всем своим видом пытаясь показать, что уйду я отсюда только с боем. «Ты не посмеешь!» Женщина шипела, словно змея, готовясь вцепиться в шею Раптора. «Она и твоя сестра. Уходите из города и никогда сюда не возвращайтесь. Я провожу вас до кочевников, которые помогут вам добраться до столицы. Эф, не знаю, почему бесчувственное нечто, в которое превратился мой сын, решила помочь брошенной семье». Женщина яростно смотрела в сторону Раптора, проговаривая каждое слово, словно делая одолжение своему спятившему сыну. «Но я приму твой подарок, и это не означает, что мы помирились». Она развернулась и вышла из комнаты, оставив нас втроем и спящую девочку. Наконец-то я мог полностью сосредоточиться на своей работе, не обращая внимания на других членов Лагуны. Харон цыкнул и направился на кухню, открыл холодильник, а Раптор, стоя у окна в полоборота, следил за мной своими мертвыми глазами-окулярами. В комнате воцарилась тишина, лишь из кухни доносились звуки посуды. Раптор не двигался и просто ожидал, легко шумя встроенной системой охлаждения, будто он действительно не был живым. Меня это немного нервировало, словно кто-то положил руки мне за шиворот и держал за позвоночник. Откуда у меня такие ассоциации, солдат? Лучше тебе не знать. Когда я понял, что больше ничем не могу помочь девочке без Биокуба, я остановился и лишь следил за показателями ее тела, высвечивающимися на невидимой для окружающих панелей системы. Сам не заметил, как в один момент не выдержал и задал вопрос. «Слушай, Рапт, ведь это тело, прокси». Я развернулся к роботу и сел на кровать спиной к девочке. «Я вижу, что поток данных с твоей мозговой активностью скрывается в облаках сети. Почему ты не пришел к своей семье в настоящем теле?» Раптор молчал, словно погруженный в воспоминания. Он внимательно наблюдал за сестрой, периодически переводя взгляд на меня. Спустя некоторое время его металлическая челюсть слегка дернулась, и он произнес: «Они видели меня таким, пусть лучше думают, что я Борг, а не то, чем я являюсь. Ты смертельно болен?» Я наклонил голову, с интересом наблюдая за реакциями его стального тела. Надеюсь, он не увидел мимолетную жалость, проступившую на моем лице. «Может, я могу чем-то помочь? Имплант достать или сделать из тебя полноценного Борга?» «Это невозможно. Моя болезнь не лечится простым хирургическим вмешательством». Тихий голос Раптора слегка дрожал, когда он это произносил. «Пусть все остается как есть». Я посмотрел в глаза робота, надеясь увидеть там что-то кроме принятия, но в итоге лишь вздохнул. «Не самое лучшее решение, но оно хотя бы твое. Уехали мы из квартиры матери Раптора в спешке, так как он предупредил нас о возможной слежке. Когда мы уже выезжали из двора на вместительном минивэне, до нас доносились отголоски выстрелов и взрывов». «Это что, взрывы? Они мне всю квартиру разнесут. У тебя не квартира, а помойка была. Че ты за нее так держишься?» — воскликнул Харон, не отрываясь от дороги. «Это моя квартира. Я в нее душу вложила». На этих словах парень не выдержал и достал из-за пояса электромагнитный пистолет, сверкнувший в темноте салона статическим зарядом. Думаю, смена обстановки мне не повредит». Девушка подняла руку в успокаивающем жесте, бессознательно поглаживая волосы своей дочери, которая спала, положив голову ей на колени. Я внимательно следил за состоянием ребенка через деку, надеясь, что все сделал правильно. Примерно через час семью Раптора забрала колонна кочевников, направлявшаяся на север от ночного города. Прислонившись к холодной поверхности минивэна, я позволил себе немного расслабиться. Мои мысли тут же переключились на то, как я объясню все это Кейт, как у меня собьется режим, и на множество проблем, связанных с недосыпанием. Хлоп, дверь минивэна закрылась, и рядом со мной раздался звук всасывания воздуха из стаканчика. «Слышь, Люц, ты же здесь живешь, работаю, и живу тут». Я озадаченно посмотрел на Харона, который расстроенно смотрел в закончившийся стаканчик смузи, который тот сделал еще в квартире. «Так чего ждем? Вечер в самом разгаре». Он наклонился и положил руку мне на плечи, словно мы были знакомы уже много лет, а не в первый раз видимся в реале. «Го, покажешь мне, что у вас здесь понастроили? Ни разу ногами тут не ходил». После этих слов меня затянули в минивэн. Сам не понял, как мгновенно пролетело время, и вот уже полночь, а мы с Хароном все еще шатаемся по кварталам Пасифики, посещая новые магазины и недавно открывшиеся заведения. Как по волшебству, у меня появился целый кошелек купонов со скидками на все. На этом строящемся курорте уже открылось множество специализированных заведений, которые были полны туристов из соседних городов и местных жителей. Повсюду звучала музыка, а подвыпившие молодые люди гуляли по улицам. Впервые для себя я увидел ночной город по ту сторону прилавка, и это интриговало. Мы стреляли в тире, и Харон подарил мне пистолет-пулемет, чествуя мои, солдата, навыки стрельбы. Оказались в Брейн-клубе, где он вовлек меня в экстремальные гонки на выживание. Сидя на втором сидении, он учил меня, как нужно рвать шины на пересеченной местности. Я кричал, паниковал, крутя баранку, Харон матерился и ржал, перехватывая руль. Я впервые за жизнь увидел что-то вне экрана монитора и работы. И это я понял, когда завороженно смотрел на живых рыб за стеклом в океанариуме. Было ли у меня детство? Наверное, да. Чем нет? Я помню, как жил, как у меня были друзья, как я был свободен от надзора корпорации и делал, что хотел. Но жизнь, а точнее, работа в семье Поти, вымыла из меня все это, сделав тем, кем я являюсь сейчас. Наверное, хорошо, что я это понял сейчас, а не позже, когда со злости попытался бы свалить из города. Эх, свободным можно быть и находясь в рабстве. Я мысленно развернулся и посмотрел на заговорившего солдата, который стоял ко мне спиной и смотрел на черное небо внутреннего мира. «У тебя нет времени прохлаждаться, развлекаясь. Из тебя пытаются сделать корпоративного служку и запереть в золотой клетке медцентра. Об этом ты всегда мечтал. А космос?» Солдат экспрессивно ткнул пальцем в небо. «Ты же мечтал вывести людей к звездам. И не говори, что не дал это обещание в моем мире. Или ты подумал, что все будет так просто? Я, Апачка». Харон прервал мои размышления, потягивая из баночки кофе. «Это что, русские горки?» «А, не сразу я осознал, о чем он говорит, пока не обратил внимания на неработающие американские горки, на которые он с интересом смотрел, задрав голову. Да, они не работают. Когда запускают? Вроде через месяц, они недавно в тестовом режиме катались. Ха-ха, идеально. Я нашел нам развлечение на ночь». С этими словами он смял пустую банку кофе и в припрыжку побежал в сторону американских горок. «Харон, стой. Мы пробрались на чертовы карусели для детей, двое взрослых лба. Са, как я до такого докатился?» Мысленно бурчал я, следуя за Хароном, который, включив сокрытие лица и перемахнув через забор, ворвался на стройку. «Почему я вообще за ним пошел?» Следуя жестовым командам блондина, которых я знал всего три штуки, мы осторожно пробирались мимо полуночной охраны и еле передвигающих ноги звероподобных охранных роботов. Харон, не теряя времени, отправил мне программу, которая отслеживает их угол обзора с помощью камеры моих глаз. На онлайн-карте он подсвечивается конусами, как в какой-то игре про стелс. Зацени, это же Моник с доступом к их сети. Повезло, повезло. Харон, потирая руки, плюхнулся на кресло вахтера, в кабинку которого мы забрались, и принялся копаться в локальной сети. Во, как всегда, вот почему никто не пользуется брошюрами безопасности. При уходе с работы отключайте всю электронику от общей сети или переводите их в заблокированный режим. По памяти пробурчал Харон, а после вскинул руку. Ха, да брошюра же перед его лицом висит. Может, будешь вести себя потише? Попытался облагоразумить я соратника. Если нас обнаружат, то вызовут копов. Эф, напугал ежа голой жопой. Да они больше денег потратят, гоняясь за мной, чем просто штраф оплатит корпорации. То есть полиция вообще не будет гоняться, если будет много издержек? Конечно, им же тоже нужно сводить дебет с кредитом, все же корпорация. Вот если пересечь черту или кого-то грохнуть, тогда приедут шизанутые с пушками на Ави, и будет срака. На секунду воцарилась тишина, Харон ждал загрузку, а я поглядывал по сторонам, пока не прозвучало довольное: «Готово». «Что готово?» «Я скачал план горок. Вот смотри, тут аварийка. Если ее бахнуть через сеть, можно запитать через резервку». Спустя несколько минут я сидел прижатый поручнем безопасности к креслу и ошалело смотрел перед собой, не понимая, почему я вообще согласился сюда полезть. «Готов?» «Нет, я не слышу». «Не, нет, тогда стартуем». Он демонстративно нажал на кнопку в инфопланшете, и мы с ужасающей скоростью дернулись, унося вперед по завихрениям горок. «Ты что ее подкрутил? Мы же сдохнем. Ее же не доделали», — орал я, пытаясь перекричать потоки воздуха. «По-другому скучно. Ахахаха. А-а-а-а». Мы мчались по кругу на головокружительной скорости, и я потерял счет времени. Не знаю, в какой момент мои крики сменились громким смехом, а в кровь хлынул адреналин в сочетании с дофамином. Эти гормоны моментально создали в моем организме настоящий коктейль чувств, заставив меня испытать невероятное волнение и эйфорию. Это было нечто совершенно новое для меня, будто внутри прорвалась какая-то невидимая плотина, сдерживавшая ранее незнакомые эмоции. Когда раздались звуки полиции, я не понял, но увидел, что внизу нас уже ждали машины, освещая округа синим и красным. Тогда Харон под звуки громкоговорителя остановил тележку практически в пике, и мы сошли на самой вершине. Я плохо помню, как мы удирали от копов, у меня кружилась голова, словно после гипервентиляции. Когда я поднес руку к носу, понял, у меня текла кровь. Хе-хе, вздох, вижу, отпустила. «Как тебе твоя первая миссия?» Я, запнувшись, я дотер кровь из носа и спросил: «Слушай, вас всегда так прет после работы? Ты же лазутчик, как Кирин». «Практически всегда, особенно если миссия была сложной. Как же круто, когда удается уйти от целой толпы бандитов, или обмануть нетронеров и получить их деньги, или угнать боевого робота Милитиха. Это самые лучшие моменты в моей жизни». «Так живут соло?» – спросил я, поглаживая револьвер на своем поясе. «Не знаю, я ведь не соло». Звук открытия банки колы. «А кто тогда?» «Я, таксист Суэйл Спрингс». Глоток. Просыпаться после бессонной ночи тяжело. А когда ты это делаешь в третий раз, хочется выйти в окно. Хорошо, что я сплю в подвале. Зевок, я потянулся и открыл скрытую за шкафом рабочей одежды дверь в мастерскую. Именно здесь я проводил свои ночи. Идея этой комнаты возникла, когда Кейт увидела, как я мучаюсь, катаясь через пол Найт-Сити. Она купила мне гипсокартон, и я отделил себе пару квадратных метров в мастерской под личную комнату. Это было очень вовремя, учитывая, что моя комната в общежитии медцентра скоро должна была снова стать общей. Тут у меня есть все, что нужно одинокому парню. Кровать, стол, шкаф и десяток розеток, через которые я заряжаю свои гаджеты. До этого я вообще спал на разваливающемся диване, если работы было дофигища и у меня не хватало сил ехать в общагу. Теперь этот клоповник на ножках используют в основном клиенты. Зевая, я отправился на общую кухню заварить себе кофе. Проходя по пустынным коридорам частной клиники, я был полностью одет, хотя и не ожидал встретить кого-либо в такое раннее время. Обычно в это время просыпался только я, ну и, возможно, Грег, которого в последнее время мучает бессонница. Кухня в 2060 году представляла собой холодильник, полный полуфабрикатов, микроволновую печь для их разогрева и кофемашину. Однако наша кухня отличалась от других. Я умел готовить, поэтому купил на собственные деньги индукционную плитку, которую аборигены постоянно убирали на верхнюю полку. Когда я поднимался на шаткий стул, чтобы добраться до плиты, раздался внезапный голос: «Доброе утро. А-а-а, какого хера, Грег? Буран, извини, не хотел напугать». Грег сидел в темном углу кухни и помешивал ложкой так и не початое картофельное пюре. «И тебе доброе утро», — буркнул я, ставя на стол индукционную плитку, которую чуть не уронил из-за неожиданного приветствия. «Ты как себя чувствуешь? Уже лучше. Твой совет оказался действенным. Брейн действительно помогает уснуть». Татуированный Латинос поднял ложку картофельного пюре и засунул ее в рот, с силой проглатывая. Но аппетит пропал с концами. «Может, сходишь к психологу? Тут проблема явно не в имплантах». «Я как репер могу понять, где проблема в имплантах, а где психические проблемы? У меня сбит баланс гормонов из-за комплекса эмоционального регулировщика. Не думаю, что набор имплантов для головного мозга может повлиять на работу надпочечников. У тебя явно повышен кортизол, тебе бы успокоительное попить, не учи репера лечить. Я в своем организме разбираюсь лучше любого скульптора плоти». Грег оставил пюре на столе и, бормоча, вяло вышел из кухни. Хмыкнув на поведение коллеги, я все же сделал себе завтрак и заварил кофе, после чего спустился в кабинет. «Сегодня у меня приемный день, буду делать нормальные операции, а не ставить диагнозы. Любимый момент моей работы наконец-то настал. Вздох, жаль, конечно, что новую дверь взамен выбитой хороном мне так и не доставили, и приходится все закрывать шкафом, чтобы не дуло». Я сделал глоток кофе, включил не слишком напряженный фильм и начал выполнять комплекс упражнений, который солдат называет зарядкой. Первый пациент пришел спустя час, опоздав на 15 минут. Ему я провел диагностику и заменил часть деталей импланта руки. Зевок, как удобно, что я работаю в официальной клинике и могу просто не отчитываться, почему я меняю практически всю руку, а не шарнир кисти. У нас такая инструкция. Имейте результат, а инструкцию ищите в сети и читайте. Большая часть моей работы – это как раз таки починка сломанных деталей хрома, где-то 15% – это установка новых имплантов, а оставшиеся 35% – это бесконечные консультации на время приема, порой затягивающиеся на многие часы, а пациент может так и не определиться. Кейт мне постоянно тычет, что из-за этого я на 20% меньше зарабатываю. Ну не могу я просто так кинуть человеку говно какое-то, воспитание не позволяет. Из интересного, сегодня я ставил копу скрытый клинок в запястье и долго объяснял ему, как пользоваться и почему нельзя удалять программную защиту. Еще раз повторяю, если ты дернешь в подобной позиции кистью, тебе снесет к херам безымянный палец, сказал я копу, демонстрируя полузакрытую ладонь. Да я в этой позиции постоянно держу пистолет. Как я, по-твоему, буду бандитов резать, если моментально его не выпущу? В итоге уговорил его не отключать все блокираторы, а поговорить с их частным рипером. Последней операцией стала установка слухового протеза древней старухи. Мне пришлось долго подготавливаться, чтобы найти старый имплант бабушки в сети, так как он был произведен до датакраша. В итоге нашел нужную специфику и инструкции. Так что операция прошла спокойно, как по нотам. Наверное, больше бы я накосячил, если бы пришлось ставить слуховой имплант на чистый мозг. С таким я работал очень редко. От Бена слышал, что часто квалификацию рипера измеряют по тому, сколько нейроинтерфейсов он установил, так как, по сути, это одна из самых опасных операций в карьере. Наноботов в организме нет, скана нет, работаем вслепую. Так еще может оказаться, что у пациента аллергия на препараты и начнется отторжение, что практически смерть. Бабушка довольная ушла в сопровождении внучки, которая наконец-то смогла нормально поговорить с бабкой. А я стянул медицинскую маску и ужаснулся противному запаху в кабинете. Это что такое использовали в этом древнем импланте, что он воняет сгнившим костным мозгом? Убравшись в кабинете, я проверил расписание и без сил рухнул в кровать. У меня есть полчаса, чтобы поспать, а потом к профу. Храп. И вот я в очередной раз по маршруту, который давно выучил наизусть, мчусь на арендованном Май-Май по мосту в центр города. Тихонько насвистывая рекламную мелодию, засевшую в голове, я рулил среди редкого потока машин. Сегодня у меня было прекрасное настроение, и даже небольшая пробка на въезде на мост не испортила мне его. Юрко шныряя между машинами, я приближался к заветному светофору, пока не заметил полицейский кордон. Мост перекрыл НСПД. Праздник какой-то, и на мост вывели бригаду клоунов с робособаками. Песики, напичканные высокоточным оборудованием, нагло обнюхивали отъезжающие машины в сопровождении погонщика демонов. Искажение. Примерно так выглядит робохаунд, робогонче, в 2020 году. Они здесь без обвеса, тупо голый скелет. Да, на роботов не похожи, так как использовались в основном синтетические мышцы. Вторая картинка, концепт обвеса. Делаю искажение, так как в игре нет боевых собак, вместо них дроны. Так что любуйтесь и делайте наброски того, как выглядят другие породы и хромированные живые особи. Они далее в сюжете будут фигурировать. Искажение. Да они сейчас меня зацепят. Мысленно воскликнул я и в попыхах спрятал присутствие Деки. В это время к моей машине подошла пара. Собака и погонщик. Я нажал на кнопку и опустил стекло у водительской двери. Какая у вас милая собачка, можно погладить. Невинно задал вопрос женщине в закрытой броне. Смотрите, он железный, как руку опустите, откусит. Раздался грубоватый, приглушенный голос из-за шлема. «Железный, говорите», а обнюхивает так, будто колбасу учуял. «Вы не сидите». Она жестом показала, чтобы я открывал багажник. «Открывайте, открывайте». Отсканировав мой пустой багажник вдоль и поперек, женщина пошла терроризировать остальных членов пробки. А я пока улизнул из машины, активировав автопилот Май-Мая, отправившись на кордон, чтобы узнать причину блокировки моста. Местный сержант оказался настолько любезен, что с радостью поведал мне, что мост закрыли из-за штормового предупреждения буквально 20 минут назад. Так что проезжают только те машины, которые могут устоять на мосту при мощных порывах ветра и огромных океанических волнах. Мы проспорили добрых полчаса, пока я не смог убедить начальника, что волны не могут пройти через волнорезы бухты ночного города, а ветер моей машине не так страшен. Отдал 2 кэдди. Зато еду. Ура! Машина МСПД, которая преграждала мне путь, наконец-то отъехала в сторону, и я смог въехать на мост. Уже отъехав метров 200, я потянулся к радио в машине, но с удивлением обнаружил, что оно не работает. Системы не ловили сигнал. Чего? Я покрутил протоколы соединения, но везде была пустота. А когда включилась дека, я понял, связи нет. Неужели буря повредила провода связи на мосту? Нет, не мучайся, парень, сказал солдат, появившийся на соседнем сидении малолитражки. Глушилка здесь именно для тебя. Чего? Да кому я нужен? Видимо, кому-то выгодно, чтобы ты исчез. Изуродованное лицо скривилось в подобии улыбки. А вот и они. Лучше бы ты достал пистолет, пока тебе не пробили колеса. Сказав это, он испарился в снежном вихре, оставив меня один на один с преследователями. Пока я в панике доставал меч, заныканный за сиденьем, в зеркале заднего вида появилась тройка мотоциклистов, сближающихся с моим автомобилем. Девка с длинными волосами неоново-зеленого цвета ловко выхватила какую-то круглую шашку из-под руля мотоцикла и попыталась подцепить ее на мою машину. Вот же, в следующее мгновение все мысли пропали, в руку порхнул верный револьвер, глаза сверкнули золотом. Май-Май потерял какое-либо заводское ограничение, шипя тормозами, ушел в дрифт, сбивая девку боком. Моя свободная рука судорожно пыталась вывести машину из заноса, а револьвер уже оказался снят с предохранителя. «Дай-ка я порулю», — раздался в голове ледяной голос. Солдат мягко отстранил меня от управления телом. Не знаю, как он это сделал, но мое тело, распахнув водительскую дверь, выпрыгнуло из малолитражки в заносе и перекатилось, погасив инерцию. Солдат медленно поднялся перед двумя остановившимися мотоциклистами и свободной рукой отряхнул свой пиджак, покрытый дорожной пылью. В этот момент за его спиной Май-Май пробивает ограждение, срываясь с моста. «И кто вы такие?» «Это уже сказал я, перенимая бразды правления телом. Образ нужно поддерживать, даже если ты разъезжаешь по городу в дешевом ведре». Солдат это прекрасно понимал, поэтому сделал все красиво, как я бы не смог. «Кто в этот раз меня заказал?» «Хайреререр!» Рычаще засмеялся киберпанк в кожаной куртке с сверкающими серебром вставками. «Корпоративная подстилка низкого ранга, а гонору как у исполнительного директора. Хайреререр!» Сначала мне показалось, что его лицо скрывал шлем с красными визорами, но, присмотревшись, я осознал, что это и есть лицо преследователя. Его голова была произведением искусства безумного ученого, так как от мышц, кожи и глаз ничего не осталось, была лишь голая кость черепа, покрытая слоем хрома, поддерживающая в оголенной кости жизнь. Никто иной, кроме члена Мальстрёма, это быть не мог. «Молчи, череп, он уже грохнул мохито, если ты расслабишься, то пожалеешь», проговорил второй преследователь, наводя на меня дуло автомата. Видимо, это был предводитель этой шайки. При этом он выделялся меньше всего из своих подчиненных. Пройдя по улице, я бы даже не обратил на него внимания, хотя с первого взгляда в нем можно было узнать военного. Берцы, высокие тактические штаны, тяжелые бронежилеты, стрижка под бокс. Какие у него импланты, с наскока понять невозможно, военные модели всегда засекречены. Я, как всегда, готовился к худшему. Да жива твоя девка, что ей станется с таким-то набором имплантов. Полежит чуток и встанет, развел руками череп. Вы так и будете болтать или приступите к работе? Нарушил молчание я. Мне ничуть не хотелось умереть, но раз меня не убили сразу, значит, я для чего-то нужен. Действительно, сказал череп и поднял ствол пистолета-пулемета. Пора кончать. Когда я уже хотел уйти кувырком за стальную опору моста, за спинами бандитов раздался женский голос, и из-под мотоцикла поднялась залитая кровью зеленоволосая девушка. «А, что я пропу?» Выстрел, голову девушки насквозь пробил выстрел из тяжелого револьвера. «Сволочь!» – заорал мальстримовец, открывая пулеметный огонь, но я уже был за колонной. «Не трать патроны, черепушка!» Мои уши уловили среди канонады выстрелов голос второго преследователя. «Хоть ты и смог перенять от меня навыки стрельбы, но опыт ведения боя ты даже не попытался осознать». Солдат по-турецки сидел на ограждении пробитой машиной. «Сейчас, кстати, будет граната». Я еле успел отпрыгнуть от влетевшей мне за спину гранаты, которая взорвалась еще в воздухе. Солдат вновь взял тело под контроль, чтобы я выжил. «Тебя будут выкуривать, гранат у них много, так что лучше прыгай с моста, уйдешь по своим правилам». «Так не пойдет», — в сердцах воскликнул я, стреляя навскидку из-за колонны. «Тогда доставай меч и вперед, ты же из нас маэстро. Как меч мне поможет против огнестрела?» Над моей головой пронеслась очередь из автомата. Я сразу же сменил местоположение, уйдя за очередную колонну. Взрыв сотряс мост, а в ушах зазвенело. По щеке стекла тонкая струйка крови. «Думай, думай, как я могу подобраться к ним на расстоянии удара мечом? Черт, патроны кончаются». На мгновение выглянув из-за колонны, я поймал визуальный контакт с красными окулярами черепа. Он перебегал из-за столба к тому месту, где лежал труп зеленоволосой девушки, задавленной мотоциклом. Словно в замедленной съемке я видел каждое движение его набитого хромом тела. Как же многое дают ему передовые технологии. Сила, грация, точность движений, отработанная регулятором рефлексов. Точно, я же тоже могу сделать, вот так. В голову черепа мощным ударом ворвался ледокол, на мгновение отключив его ОС. «Есть, ты в моей власти, голубчик». Мысли забегали вокруг личной библиотеки скриптов, но ни один из них не был готов к бою. Тогда я просто отправил первый попавшийся, не разбираясь. То, что произошло дальше, я совершенно не ожидал. Агахагаак. Искаженный голос мальстримовца, объятого пламенем, ударил по моим многострадальным ушам. Его хром плавился под воздействием температуры, а глаза потеряли красный огонь, полностью выгорев. Когда он упал на колени, в его руках взорвалась граната, оканчивая путь черепа и лежащий рядом мохито. Мой взгляд упал на хмуро смотрящего на конец своего отряда командира. Когда я попытался взломать его, то быстро осознал, что моя дека перегрелась и следующий скрипт может выжать мозги уже мне. Что же я такого отправил черепу? «Падай на землю и сложи руки за голову, тогда я пощажу тебя и доставлю заказчику», — раздался голос последнего преследователя. «Знаешь, теперь у тебя шансов приблизиться намного больше. Где гарантии, что если я сейчас выйду, ты меня не убьешь? Мое слово, честь наемника». «Хм, теперь я понял, где он стоит. Примерно там же, где взорвалась первая граната». Рывок. Припадая к земле, я схватился за меч, как зверь, петляя между колонн моста. Поднимаясь прямо перед лицом удивленного бойца, поднимающего автомат, я наношу удар снизу вверх, разрубая руку противника на две части. Второй удар проходит по груди наемника, разрезая бронежилет и роняя того на землю. «Знаешь», — задумчиво сказал я, смотря в глаза командиру бандитов, — «у корпоратов никогда не было чести». С этими словами я вонзил свой меч в его сердце и, схватив за шкирку, скинул с моста. Там уже копы подъехали, мигалку отсюда видно. «Оторвусь, оторвусь. Черт, как я страховку за гребаную утопленную тачку оплачу». С визгом шин конфискованного у бандитов мотоцикла я завернул на подземную парковку медцентра. Обогнав застрявшего на КПП врача, я направился к нижним уровням паркинга, оставляя за собой черный след на асфальте. Мотоцикл поставил на забронированное под меня парковочное место, закрыл его посредством деки и побежал к забитому лифту. Протиснувшись сквозь толпу, я вышел из лифта на 32-м этаже лаборатории и нос к носу столкнулся с Биллом. Ученик профа молча проводил меня взглядом, пока я спешил в свою гардеробную за униформой. Когда я уже переоделся в привычный белый костюм, напоминающий одновременно лабораторный халат и военный пиджак, меня вызвали в кабинет профа. «То есть как это ты стоял в пробке? С чего вдруг?» Холодный голос профессора раздался в пустом кабинете. Его сгорбленная фигура, словно в рясу священника, была укутана в накидку с охлаждающим контуром, в которой виднелись многочисленные трубки. Он слегка возвышался над крепким деревянным столом. Из-под темного капюшона на меня смотрели два слегка светящихся синим глаза. С первого взгляда я не мог понять, С какой именно личностью Мартелю я общаюсь? НСПД закрыли проезд через Южный мост. Пришлось ждать, а потом там что-то взорвалось, и так началась. Замямлил я, увидев, что выражение лица профессора не менялось всю мою фразу. То есть ты решил, что уделить время пробке будет полезнее выполнением своей основной задачи? Под взглядом Барга я вжался в сиденье стула, выслушивая разнос, грозящийся превратиться в пытку. Отчитывал меня проф недолго, но выходил я выжатый, как лимон. Даже удар током, который прошел через мой протез, когда я поднимался со стула, я воспринимал не так ярко, как слова начальства. Привыкаю к боли, со вздохом я отправился выполнять наказание, крайне скучную задачу по записи результатов эксперимента по культивированию клеток мозга вне тела. Невероятно нудный процесс, который по какой-то причине не доверяют и. Заняв место радостно убежавшего по делам лаборанта с длинным белым визором вместо глаз, я приступил к работе, которую ожидал, скучную, утомительную, занимающую 90% рабочего времени. Мне оставалось лишь еще раз вздохнуть и заполнить бланк смены. Первое время следить за живущими своей жизнью нейронами, которые то посылают свои сигналы, то отмирают, то образовывают связи, было довольно интересно. Я даже некоторое время поконтролировал их рост, увеличивая или уменьшая набор гормонов в среде, предварительно отразив это в отчете. Но потом наступила скука. Я постоянно пырил в показатели и следил за виртуальными индексаторами посредством деки, одновременно пытаясь коротать время. Для этого даже активировал интуитивное меню, которым любит пользоваться все соло, чтобы огоньки не отвлекали. До сих пор не могу понять привычку всего нижнего слоя сообщества пользоваться плоским интерфейсом, выжженным на сетчатке. Конечно, у этого способа есть плюс, можно не смотреть на сами значки, чтобы знать их значение. Но нейтронеров это невероятно сильно отвлекает, так что в лагуне интуитивным управлением никто не пользуется. Мысли постоянно куда-то проваливаются, пока я смотрел за показателями. То я думал о том, что делал вчера вечером, то вспомнил гулянку с Хароном, то мысли переключались на недоделанные проекты личных демонов. Но больше всего меня занимало прошедшее разбирательство с копами. Меня задержали после битвы в броневике НСПД и устроили полноценный допрос, который, кстати, не сравнится с разносом от профа по моральному эффекту. На меня пытались повесить два трупа и угон мотоцикла. Однако, ссылаясь на закон и регулярно приводя пример из местного сборника прецедентов, я почти смог заставить их выплатить мне моральную компенсацию. Единственное, что меня остановило, это огромное количество подобных случаев по всему ночному городу. За последний год было 16 подобных нападений. Не всегда пострадавшими были такие опытные корпораты, как я, поэтому эти случаи я просто упускал, но выйти из них было довольно просто. Так что спустя полчаса задержки я схватил самый целый на вид мотоцикл и, никем не остановленный, рванул на нем на работу. Кстати, что мне попалось такое от бандитов? Чивиллан 34X Praetorian, роскошный мотоцикл, выпущенный в 53 году. Он был разработан для самых богатых и преданных любителей мототехники. Однако, несмотря на свои впечатляющие характеристики, этот мотоцикл не смог найти своего покупателя, за исключением коллекционеров. Причиной стали высокие требования к уровню подготовки мотоциклиста и многочисленные аварии, которые происходили именно с этой моделью. В результате было принято решение отозвать этот мотоцикл с рынка. Скорее всего, этот экземпляр был угнан с места утилизации мальстромовцем и модифицирован под нужды нового владельца. Теперь эта крошка моя, и хер я ее продам. Покупателя на такое безумцев нет, кататься на нем я не собираюсь. У меня до сих пор пылится на парковке медцентра L443A. Так как я стремаюсь разъезжать на мотоциклах по ночному городу. Как же хочется спать. Зевок, сколько там времени прошло. Наверное, уже пол рабочего дня. Час, ожидаемо. Перекинувшись парой слов через рабочую сеть с коллегами, я продолжил следить за нейронами, втихую слушая рабочую конфу нескольких соседних кабинетов. Заколебавшись их слушать, я залез в память деки и вытащил из нее переводчик, переделав его буквально на весу в транскрибатор. И теперь у меня вместо голосов была строка сообщений. Теперь еще сильнее хочется спать. Ощущаю себя админом паблика, только без прав. Когда до обеда оставалось около часа, я был уже на грани полусна. Но меня разбудил странный сигнал, поступающий на мою деку через рабочую симуляцию. Задумавшись, я решил на всякий случай зафиксировать сигнал. Это был какой-то шифр, причем сложный и едва мне понятный. За ним должно скрываться что-то важное. Может, передача врагов профа, хотя лучше поговорить с Кирином, потому что в лабе только он может подобным образом развлекаться. Еле сдерживаясь, чтобы не залезть в код, спалившись перед Биллом, я наконец-то дождался своего сменщика, пришедшего по традиции этажа минута в минуту, и сразу же убежал в кабинет Кирина. «Здорово, мой мясной ученик!» — поприветствовал меня пустой монитор, как только я закрыл дверь. «Чем сегодня порадуешь своего наставника? Может, наконец-то сходим в брейн-клуб? Представь, только ты и я вдвоем. Альберт, у меня серьезное дело. Ох, всегда у тебя дела да дела, не можешь никак остановиться. И к чему же тебя так тянет, что ты тратишь все прекрасное детство на подобное? Разве тебе не понравилось, что тебе показал Харон? У меня есть жажда жизни», — серьезно сказал я, смотря на беззащитное тело наставника, лежащего в нетронерском ложе. «Я не хочу умереть по мимолетному желанию кого-то на ступеньку выше меня. Даже те эмоции, которые я чувствовал тогда, не унимают мое желание выжить. Слушал бы ты Миноса, может быть, понял бы всю бесполезность своих трепыханий». «Я слушал. И о чем он с тобой говорил?» «А, Минос действительно однажды вызвал меня и прочитал лекцию, которую я не особо запомнил. Что-то про сокрытие личности в сети. Об этом я и поведал наставнику». «Ты действительно его не слушал», — грустно сказал Кирин через динамики монитора. «Минос, старший из нас, у него огромный опыт работы на корпорации, то, что тебя так нужно понять, он постоянно озвучивает на каждом собрании, а ты был на трех. Неужели ты его не слушал?» «Я, действительно не слушал. Все это время большинство слов Минотавра я воспринимал старческим ворчанием, как у профа, и по привычке игнорировал. Неужели он говорил что-то важное? Парень, ты, конечно, чурбанный, не готов слушать даже мои советы, так что я тебе в этом деле не помощник, но я точно записывал все его речи. У меня были записи. Где они? Я их спрятал. Лучше приди к Миносу и попроси помощи, он не откажет». «Откуда ты это, черт возьми, знаешь?» «Слушать стариков – один из самых важных навыков в жизни. Это я понял еще в прошлом мире, теперь пришло время понять тебе. Во второй раз за день я получил от начальства выговор, но мне удалось перевести разговор с моей тупой кочерышки на то, что я случайно обнаружил». Кирина очень сильно заинтересовало зашифрованное сообщение в сердце лабы, к которому он не прикладывал руки, и, заразив меня внезапным энтузиазмом, начал взлом кода. Шифр очень долго не поддавался и грозил занять практически весь день, пока наставник не выделил для расшифровки мощности лагуны. Тогда код наконец-то поддался, и мы вдвоем смотрели, как на экране медленно появляется всего одна фраза: «Вермьенстелья с мягкий знак». После суматошной смены в гнойнике, когда в авральном режиме под дамокловым мечом дедлайна выполняешь полный список задач дня за час из-за приступа энтузиазма начальника и получения странного сообщения, я решился. Мне срочно требовался совет опытного человека. Я долго откладывал это, надеясь решить все самостоятельно, но жизнь показала, что это не так. Даже опыт солдата подсказывает, что если я не обращусь за помощью к Миносу, меня, вероятно, ждет смерть. Все из-за того, что меня не вызвал к себе профессор. Я ожидал, что после отработки меня, как обычно, припишут к работе с образцом для отработки, так как мне осталось всего две операции, но в итоге меня просто проигнорировали. Это казалось очень подозрительным. Еще это сообщение, которое, судя по всему, уловила только моя дека. Такое ощущение, что что-то назревает. Замок встретил меня необычной тишиной. Даже обычно играющий возле окон атмосферный эмбиент сегодня молчал. В этой тишине я прошел до кабинета Миноса, надеясь, что он сегодня в сети. Ведь именно здесь он обычно работает. Застыв перед дверью, я медлил, размышляя, стоит ли рисковать. Хотя мы с Минотавром знакомы всего несколько месяцев, я могу назвать его своим другом. Каждый раз, когда мы виделись, он старался ненавязчиво помочь или дать совет, делился своими знаниями в любой удобный момент. Его поведение походило на веселого детка, который пытается казаться молодым и тусуется с внуком по любому поводу. Призрак рассказала, что сначала он тоже так к ней относился. Однако в какой-то момент она так устала от его поведения, что не выдержала и высказала ему все, что думала. С тех пор Минос старается ее избегать. Она с таким самодовольным лицом это говорила, будто завалила рейдового босса в одиночку или голыми руками остановила танк. Так и хотелось призвать кирпич и врезать по светящемуся довольством личику. И теперь я стоял перед дверью Миноса, надеясь, что он поможет мне решить мою проблему. Ведь мне по возрасту положено так делать. Так, чего мнешься там, Люц, заходи. Раздался голос Минотавра из-за двери. Доброе утро, господин Минос. Доброе утро, Люциус. Минос сидел за широким столом, заставленным огромным количеством зелени и дублирующих реальность приборов. Вместо монитора вокруг висели разнообразные голограммы, статистика, наглядные графики и бегущие строчки как минимум двух новостных каналов. Я пришел просить у вас помощи. Наконец-то решил воспользоваться моим предложением. Человекоподобный Минотавр приподнял бровь, и его рога, украшенные золотыми узорами, ярко сверкнули. Нет, у меня возникла проблема. Мой начальник хочет убить меня. В сообществе Голубой Лагуны не принято раскрывать личную информацию. Если же кто-то узнает, то не делится ею. Поэтому я надеюсь, что Минос сможет помочь мне, не требуя полной информации. Хм. Он хмыкнул, смотря мне в глаза, намекая, чтобы я продолжил. Это произошло из-за того, что я заставил его выполнить данный когда-то долг одному человеку. Он не хочет выполнять свои обязанности. Я задумался, действительно ли Мартелю не хочет меня учить. Выходило так, что он учит меня только для того, чтобы выполнить все пункты договора. Но, только его жестокая личность. Первая личность любит поболтать о многом, и во время моего обучения я узнал намного больше, чем хотел профессор. Меня обучали всему, что связано с человеческим мозгом. А Детрас сказал о создании имплантов для позвоночного столба, смачно описывая все ошибки отдела, которым он руководил. Мне должны были рассказать о том, как ставить имплант в мозжечок, а Дет описал случай киберпсихоза во время операций. Когда была озвучена информация о секторах мозга и влиянии на поведение человека, Детрас сказал, как он корректировал поведение крысы при помощи выработки определенных феромонов. Он даже таблицу на терабайт мне выдал с точными формулами. На данный момент у меня достаточно знаний, чтобы создать полноценный имплант. Его соединение с мозгом будет даже лучше, чем у многих корпораций, благодаря тому, что мне открыли доступ к обширной секретной информации. Будет ли хотеть убить меня в этом случае Мартелю? Ответ однозначный. Да, он хочет убить меня. Надеюсь, обязательство того стоило. Откинулся в кресле Минос, сложив руки домиком. Я получил намного больше, чем хотел. Хм, тогда уточню. Тот, кто хочет убить тебя, насколько высоко находится в иерархии корпораций? Высоко. Наравне с главой отделения. Примерно прикинул я влияние профессора. Глава Голубой Лагуны долго уточнял у меня информацию, избегая конкретики. Он хмурился, пытаясь подсказывать мне варианты решения, но, получая больше информации, постепенно понимал, в какой я жопе. Слушай, Люц, ты прекрасный парень, для этого мира я бы даже сказал, практически идеальный. У тебя высокий уровень понимания сети, хоть ты порой и путаешься в базовых вещах. Я могу прямо сейчас тебе дать должность нейтронира у себя в корпорации, обкатку получишь в работе. Ты очень исполнительный, и какую бы задачу тебе ни поручили, ты всегда справишься с ней, даже если возникнут сложности. Невероятный уровень находчивости и целеустремленности. Но ты ужасный параноик, что для твоего возраста, плохо. Тебе бы в игры играть да друзей находить, а ты боишься того, что тебе могут взломать деку. Минос водил рукой в воздухе, словно показывая мои метания. Твое поведение далеко от нормального. И что же мне делать? Вспылил я. Я не могу жить нормально. У меня нет ни семьи, ни друзей, способных поддержать меня. У меня даже нету времени, так как я все отдал. Что я должен делать, расскажи, а умный Минотавр, шипел я, брызжа кислотой. Минос задумчиво наклонил голову и еще раз хмыкнул. Исчезни. Чего? Такой простой фразой старика я был просто выбит из колеи, весь мой боевой настрой куда-то испарился. Что значит исчезни? То и значит, не будь ты так заметен, тебя бы не взяли на карандаш. Не пытайся ты пробиться наверх, тебя бы никто не опускал. Не прячь так параноидально свои разработки, не стал бы изгоем в корпоративном мире. Я не изгой. Изгой еще какой? Кивнул мне Минос. У тебя совершенно нет корпоративной поддержки, и даже начальство хочет тебя прикончить. Будь у тебя друзья повыше, то до подобного бы не дошло. Сейчас ты простой гражданин с корпоративными корочками. За твоей спиной ничего нет. Ты живой труп. Припечатал меня старик, заставив ошарашенно опуститься в кресло. Вздох тогда, я должен исчезнуть из города, осознал я, что хотел мне сказать Минос. Хах, нет, это самое худшее, что ты можешь сделать, заржал Минотавр совершенно неподходящим его телу веселым голосом. Ты действительно не слушал, что я говорил тебе все это время. Хах, почему валить из города — ужасная идея? То, что в пустошах легко затеряться — ужасное заблуждение. Среди кочевников полно смотрителей от корпораций. Тем более ты просто не выживешь без опыта, катаясь по пустошам. Это где-то в центре США еще можно попытаться, а у нас вокруг одна бесконечная пустошь вокруг. Старик нагнулся над столом и ткнул в меня указательным пальцем. Ты должен затеряться в корпорации, стать самым обычным сотрудником с самыми понятными желаниями и идеальным послужным списком, чтобы ничего, что указано в твоем досье, не указывало на твою исключительность. Ты должен двигаться как корпорат, говорить как корпорат и заниматься тем, чем занимается корпорат. А корпорат – идеальный исполнитель. Я могу помочь тебе стать настоящим корпоратом, но действовать ты будешь сам. Я ясно выражаюсь? Наклонил голову в вопросе Минос. Я, КХМ, моя голова пыталась осознать, что только что было сказано. Не мнись, рядовой, тебе только что предложили ученичество у полноценного корпората, который к тебе настроен положительно. Это твой единственный шанс вылезти из этой помойки, которую ты называешь лаборатория. Я доверюсь вашей помощи. Слегка поклонился я на корпоративный манер. Хотя советы Миноса не помогут мне непосредственно в войне, они окажутся очень полезными в будущем. Интересно, если бы он сейчас не вел войну с китайской корпой, я получил бы физическую помощь? Буран, в следующий раз принеси подписанное профессором Мартелю заявление на увольнение. Тогда я подпишу твой перевод. Спокойно сказал Джофф, выдворяя меня из своего кабинета. О таком Минос не говорил. Похоже, мне действительно придется справляться в основном самостоятельно. Очевидно, что Джофф не собирается идти мне навстречу и подписывать перевод. Хотя, учитывая уровень наших отношений, это вполне предсказуемо. Чернокожий старикашка, как же меня он бесит. Из-за его действий я оказался крепко повязан с травмой, и даже побег в другую корпорацию не будет означать для меня безопасность. Боюсь, что постоянные попытки покушений на мою жизнь рано или поздно увенчаются успехом. Хоть действительно слушай Минаса и делай себе подставную смерть, но тогда я окажусь на самом дне социальной лестницы ночного города, и единственным путем для меня станет вступление в городские банды, что, по сути, является тупиком в моем развитии. Пока я спускался на лифте к подземной парковке, я снова и снова обдумывал урок, который преподал мне Минотавр. Хотя, скорее, это было похоже на разработку плана по моему спасению. Согласно ему, мне предстояло избавиться от контроля профессора, даже с потерей лицензии Риппера. Я должен был присоединиться к обычной группе врачей, работающих в медцентре. Там всегда не хватало сотрудников, поэтому меня приняли бы с распростертыми объятиями. Вторым этапом должно быть постепенное восхождение по карьерной лестнице, как это делают все, а не моя импровизация с постоянным падением вниз. Да, придется оставить Кейт с ее клиникой, но, думаю, она поймет меня. Но пока что нужно получить у профа подпись, а для этого нужно. Мои мысли по отжиму у Мартелю подписи прервали странные звуки, разносящиеся от стоянки моего мотоцикла. Около Иола стояло трое японцев, одетые в легкую броню и размахивающие во все стороны пушками. У стоящего в сторонке жилистого японца в маске я заметил катану, исписанную граффити. Тигриные когти, как же давно я о вас не слышал. Вообще для того, кто собирался становиться серым риппером, я знаю преступно мало о бандах города. Для меня их взаимоотношения покрыты туманом войны. О когтях я знаю только потому, что они очень близко ошиваются около медцентра и ведут войну за контроль над черным рынком Кабуки. Но что они забыли около моего мотоцикла? Мои руки крепко сжимали верный револьвер, готовый выстрелить в любой момент, пока я пытался достучаться до охранной системы парковки. Однако она не отвечала на мои запросы. Вот дерьмище. Скрипт, закончивший взлом системы видеонаблюдения, показал три трупа, лежащие в диспетчерской, и полное игнорирование со стороны медцентра. Да у них тут могут любую тачку угнать в два счета. Внезапно один из когтей бросил взгляд в мою сторону, и его мимика еле заметно изменилась. Револьвер моментально оказался наведен на голову япошки. Выстрел. Промазал. Не останавливаясь, я продолжил палить по когтям. Не знаю, попадал ли я, мне было главное – подавить противника. В то время как моя правая рука уверенно нажимала спусковой крючок, я неуклонно приближался к своему мотоциклу, размеренно и последовательно делая шаг за шагом. Моя левая рука покоилась на рукояти меча. Когда раздался щелчок, обозначающий окончание обоймы, я укрылся за колонной и начал перезаряжаться, ожидая ответного огня. Однако противник не открыл огонь. «У тебя всего две обоймы, это последний шанс подойти впритык к противнику. Лучше бы ты все же достучался до охраны. Нету времени, и я на 100% уверен, что проф просто так не даст мне получить помощь. В медцентре есть не только он. Мне что, звонить Бжову?» Внутренний монолог прервал выкрик на японском и звук упавшей рядом гранаты. Убежать я не успел. С электрическим треском по мозгам ударила волна электромагнитной атаки, вырубив мне деку. Нужно было брать военный образец. Нужно было сразу отправить демона, болван. Не теряя времени, сразу после гранаты из-за колонны появился японец с катаной. Наши клинки скрестились в клинче, но вместо того, чтобы продолжать атаковать, он, используя гидравлику в ногах, отскочил от меня. Растерявшись, я не успел навести револьвер на противника, когда остальные японцы открыли по мне огонь. Я упал за машину, чувствуя, как пуля скользнула по правой руке, оставляя глубокий порез. Сжав ладонь, я убедился, что мышцы не были задеты. Еще повоюем. Лучше бы гранат купил, не первый раз в заварушку попадаешь. Пока я накладывал на руку жгут, который всегда ношу с собой в аптечке за пазухой, солдат недовольно ворчал. К этому моменту дека восстановилась, и я по камерам видел, как противники берут меня полукольцом. «Смотри, у тебя есть вариант съесться на своем мотоцикле. Нужно лишь уложить ближайшего к нему когтя. 1-2 выстрела, думаю, ты не промажешь». Бандиты, видимо, даже не слышали о такой вещи, как боевая слаженность или вертикаль командования, прут как могут. «Ты так уверен в моих способностях?» Вот близки клинка я увидел смотрящего на меня японца в маске и поднятой катаной. Я уверен в своих навыках. Мое тело в развороте встречает удар катаной на клинок. Протез предательски скрипит под давлением хрома. В пылу сражения я едва успеваю парировать удары катаны, пока противники не открывают огонь. В этот момент я пропускаю скользящий удар, который разрывает мне щеку и выбивает осколки из сжатых до предела зубов. В тот же миг я делаю точный выстрел прямо в центр груди противника и с усмешкой, окрашенной кровью, смотрю, как японец, не веря своим глазам, касается раны, ровно в центре его груди. Каким бы совершенным ни был хром, у него есть свои слабые места. В подкожной броне это точки напряжения, которые сходятся чуть выше сердца. Прикрывшись падающим телом когтя, я смог пережить залп из пистолета-пулемета и подобраться к спасительному мотоциклу. Однако в самый последний момент я заметил, как бандит бросил в меня гранату. Не задумываясь о том, куда она падает, я быстро отступил за ближайший автомобиль. И это было очень вовремя, потому что мой ЭЛ взорвался, просекая осколками соседние машины. Зазвучали сигнализации, а я увидел, как начал крошиться потолок. Они что, решили обвалить весь этаж? Вот дерьмо. Теперь остался выход только один. Мой взгляд метнулся к позолоченному корпусу Чевиллан 34X. Как же я ненавижу мотоциклы. Ехать снова на этой неуправляемой бочке топлива я желания совершенно не имел, но выбора не было. Эти мысли пролетели в моей голове, когда я уже заводил мотоцикл и под звуки выстрелов за спиной стартовал из подземной парковки. Только когда за моей спиной исчез поворот, и я почувствовал на лице городской воздух, бередящий рану, я осознал, через что прошел. Я почувствовал, как руки задрожали, а боль волнами начала растекаться по телу от полученных ран. Поэтому я завернул в ближайшую подворотню, заглушил мотоцикл и медленно сполз по стене, ощущая боль во всем теле. Вот же дерьмо, я снова убил человека.